Нервная ткань, часть третья. Строение нервных волокон и реакция нервной ткани на повреждение. Отростки нервных клеток, покрытые оболочками, называются нервными волокнами. По строению оболочек различают миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. Отросток нервной клетки в нервном волокне называют осевым цилиндром или аксоном, так как чаще всего, за исключением чувствительных нервов, в составе нервных волокон находятся именно аксоны. В центральной нервной системе оболочки отростков нейронов образуются отростками олигодендроглиоцитов, а в периферической нервной системе – нейролемоцитами Швана. Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе автономной или вегетативной нервной системы. Нейролемоциты оболочек безмиелиновых нервных волокон, располагаясь плотно, образуют тяжи. В нервных волокнах внутренних органов, как правило, в таком тяже имеется не один, а несколько осевых цилиндров, принадлежащих различным нейронам. Они могут, покидая одно волокно, переходить в соседнее. Такие волокна, содержащие несколько осевых цилиндров, называют волокнами кабельного типа. По мере погружения осевых цилиндров в тяж нейролемоцитов, оболочки последних прогибаются, плотно охватывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. Сближенные в области складки участки оболочки нейролемоцита образуют сдвоенную мембрану – мезоксон, на которой как бы подвешен осевой цилиндр. Миелиновые нервные волокна встречаются как в центральной, так и в периферической нервной системе. Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Они также состоят из осевого цилиндра, одетого оболочкой из нейролемоцитов Шванна, но диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка построена сложнее. Миелиновый слой оболочки такого волокна содержит значительное количество липидов, поэтому при обработке осмиевой кислотой он окрашивается в темно-коричневый цвет. В миелиновом слое периодически встречаются узкие светлые линии, насечки миелина или насечки Шмидта-Лантермана. Через определенные интервалы 1-2 мм видны участки волокна, лишенные миелинового слоя. Это так называемые узловые перехваты или перехваты Ранвье. В процессе миелинизации аксон погружается в желобок на поверхности нейролемоцита. Края желобка смыкаются. При этом образуется двойная складка плазмолемы нейролемоцита – мезоксон. Мезоксон удлиняется, концентрически наслаивается, как бы накручивается на осевой цилиндр и образует вокруг него плотную слоистую зону – миелиновый слой. Отсутствие миелинового слоя в области узловых перехватов объясняется тем, что в этом участке волокна кончается один нейролемоцит и начинается другой. Осевой цилиндр в этом месте частично прикрыт интердигитирующими отростками нейролемоцитов. Оболочка аксона, аксолема, обладает в области перехвата значительной электронной плотностью. Отрезок волокна между смежными перехватами называется межузловым сегментом волокна. Длина межузлового сегмента, так же как и толщина миелинового слоя, зависит от толщины осевого цилиндра. Насечка миелина Шмидта-Лантермана представляет собой участок миелинового слоя, где завитки мезоксона лежат неплотно друг к другу, образуя как бы спиральный туннель, идущий снаружи внутрь и заполненный цитоплазмой нейролемоцита, то есть место расслоения миелина. Снаружи от нейролемоцита располагается базальная мембрана. Миелиновые волокна центральной нервной системы не имеют насечек миелина, а нервные волокна не окружены базальными мембранами. Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами больше, чем безмиелиновыми. Тонкие волокна, бедные миелином, и безмиелиновые волокна проводят нервный импульс со скоростью 1-2 метра в секунду, тогда как толстые миелиновые со скоростью от 5 до 120 метров в секунду. В безмиелиновом волокне волна деполяризации мембраны идет по всей аксолеме, не прерываясь, а в миелиновом возникает только в области перехватов. Таким образом, для миелиновых волокон характерно сальтаторное проведение возбуждения, то есть скачками. Между перехватами идет электрический ток, скорость которого выше, чем прохождение волны деполяризации по всей эксолеме. Реакция нейронов и их волокон на травму. Перерезка нервного волокна вызывает различные реакции в теле нейрона, в участке волокна между телом нейрона и местом перерезки, проксимальный сегмент, и в отрезке, расположенном дистальнее от места травмы и не связанном с телом нейрона, дистальный сегмент. Изменения в теле нейрона выражаются в его набухании, тигролизе, растворении глыбок хроматофильной субстанции и в перемещении ядра на периферию тела клетки. Дегенеративные изменения в центральном отрезке ограничиваются распадом миелинового слоя и осевого цилиндра вблизи травмы. В дистальном отрезке миелиновый слой и осевой цилиндр фрагментируются, и продукты распада удаляются макрофагами. Регенерация зависит от места травмы. Как в центральной, так и в периферической нервной системе погибшие нейроны не восстанавливаются. Полноценная регенерация нервных волокон в центральной нервной системе обычно не происходит, но нервные волокна в составе периферических нервов обычно хорошо регенерируют. При этом нейролемоциты периферического отрезка и ближайшего к области травмы участка центрального отрезка пролиферируют и выстраиваются компактными тяжами. Осевые цилиндры центрального отрезка дают многочисленные коллатерали, которые растут со скоростью 1-3 мм в сутки вдоль нейролемальных тяжей, создавая таким образом избыточный рост нервных волокон. Выживают только те волокна, которые достигают соответствующих окончаний, остальные дегенерируют. Если существуют препятствия для врастания аксонов центрального отрезка нерва в тяжи нейролемоцитов периферического отрезка, например, при наличии рубца, аксоны центрального отрезка растут беспорядочно и могут образовать клубок, называемый ампутационной невромой. При ее раздражении возникает сильная боль, которая воспринимается как происходящая из первоначально иннервируемой области, например, как боль в ампутированной конечности. Это так называемые фантомные боли. Поврежденные нервные волокна головного и спинного мозга не регенерируют. Возможно, регенерация нервных волокон в центральной нервной системе не происходит потому, что глиоциты без базальной мембраны лишены хемотоксических факторов, необходимых для проведения регенерирующих аксонов. Однако при малых травмах центральной нервной системы возможно частичное восстановление ее функций, обусловленное пластичностью нервной ткани.